От ионин же, азиатских магнетов, эолийцев, корийцев, ликийцев, мелиев и памфилов, ибо для всех них была установлена единая подать, поступало 400 талантов серебра. Это была первая область, установленная царем. А от мессийцев, лидийцев, лассонцев, кабалиев и гетенов поступало 500 талантов, это был второй округ. От гелеспонтийцев, по правую сторону от входа, затем от фригийцев, азиатских фракийцев, пафлагонов, мариандинов и сирийцев, налоги и подати составляли 360 талантов, это был третий округ. Это прежние северные провинции Лидии от Гелеспонта до устья реки Галиса. Из Киликии доставляли 360 белых коней по одному на каждый день в году и 500 талантов серебра. Из них 140 талантов расходовалось на содержание конницы, охранявшей Киликию, а 360 талантов получал Дарий, это четвертый округ. Область от города Посидея, основанного Амфилохом, сыном Амфиарая, на границе между Киликией и Сирией, до Египта, кроме Аравийской земли, свободной от податей, должна была платить 350 талантов подати. В этот округ входит вся Финикия, так называемая Палестинская Сирия и Кипр. Это пятый округ. Пятый округ — это современный Ливан, Сирия и Палестина. Из Египта, из соседней с Египтом части Ливии, Кирены и Барки, кроме Египта, оазис Харга и побережье от современной Бенгази, которые были включены в египетский округ, получалось 700 талантов, не считая доходов с рыбной ловли на Меридовом озере. Так вот, помимо этих денег и поступающего в счет подати хлеба, с этого округа взималось еще 700 талантов. Ведь для персов и наемников, занимавших Белую крепость в Мемфисе, доставляется 120 тысяч медимнов хлеба. Это шестой округ. В Мемфисе еще со времен Амасиса были поселены ионийские и корейские наемники. Саттагиды же, вместе с гандариями, дадиками и апаритами, платили 170 талантов. Это седьмой округ. Область Пешавара и южная часть современного Афганистана. Из Сус и остальной Киссии поступало 300 талантов. Это восьмой округ. Древний Элам с Сусами. Вавилон же и остальная Ассирия платили 1000 талантов серебра и доставляли 500 оскопленных мальчиков. Это девятый округ. Современный Ирак. Акбатаны, остальная Мидия, Парикании и Ортокорибантии платили 450 талантов. Это десятый округ. Эта сатрапия охватывала северо-западную Персию. Каспии же, Павсики, Пантимафы и Дариты вместе платили 200 талантов. Это одиннадцатый округ. Современный Азербайджан с Гиланом. Народности от бактрийцев до эглов платили 300 талантов подати. Это двенадцатый округ. Современный Северный Афганистан с долиной современной Верхней Амударьи. Из Пактии, Армении и соседних областей до Евксинского понта поступало 400 талантов. Это 13-й округ. Горные народности между современным Эрзерумом и Трапезунтом. Сагартии, Саранги, Фоманеи, Утии, Мики и жители островов Красного моря, куда царь выдворяет так называемые переселенные народности, вместе платили 600 талантов. Это 14-й округ. Народности между линией современных Исфахан, Ханум и Хельмент и побережьем Персидского залива до пролива Ормуз. Саки и Каспии платили 250 талантов, это 15-й округ. Племена, кочевавшие по южному и восточному берегам Каспийского моря, до устья, высохшего теперь Узбоя. Парфяне же, Хорасмии, Согдийцы и Арии платили 300 талантов, это 16-й округ. Область от низовья современных Сыр-Дарьи до долины Хериут в современном Афганистане. Парикании и азиатские эфиопы платили 400 талантов, это 17-й округ. Персидское побережье от пролива Ормуз до области Карачи и современного Белджистана. Парикании и азиатские эфиопы – остатки дравидийского населения, оттесненного иранцами. На матиенов, саспиров и алародиев была наложена подать в 200 талантов. Это 18-й округ. Матиены жили между Ванским озером и верховьями реки Тигра, близ теперешней ирано-турецкой границы. Саспиры жили в долине современной реки Чороха, впадающей в Черное море у Батуми, а алародии у Рарту жили в треугольнике, образованном современными озерами Ван, Урмия и Сиван. Мосхам, Тибареном, Макроном, Мосиником и Маром было приказано платить 300 талантов подати. Это 19-й округ. Черноморское побережье от современного Трапезунта до Поти. Что до индийцев, то этот самый многочисленный народ из всех нам известных и подать должен был платить самую большую, сравнительно с другими, именно 360 талантов золотого песку. Это 20-й округ. Современная индийская провинция Пенджаб. Так вот, вавилонские серебряные таланты в переводе на евбейский вес составляют 9880 талантов. И если принять отношение золота к серебру как 1 к 13, то ценность золотого песка составляет 4680 евбейских талантов. Таким образом, общая сумма всех ежегодных поступлений Дарию составляло 14560 евбейских талантов. При этом цифры более мелких доходов я не принимаю в расчет. Эти подати поступали Дарию из Азии и из небольшой части стран Ливии. Позднее стали доставлять также подати с Эллинских островов и от европейских народностей, вплоть до фессалийцев. А сохраняет царь все свои сокровища вот каким образом. Он приказывает, расплавив металл, выливать его в глиняные сосуды. Когда сосуд наполнен, его разбивают. Всякий раз, когда нужны деньги, царь велит отрубать, сколько требуется золота. Таковы были эти округи и размеры податей. Только одну персидскую землю я не упомянул в числе земель, обложенных данью, потому что персы живут в стране, свободной от податей. Но есть еще народности, которые, правда, не платят дани, а доставляют дары. Это эфиопы, живущие на границе с Египтом. Их покорил Камбис во время похода на долговечных эфиопов. Имеется в виду северная часть эфиопского царства в Нубии, быть может, область от современного Асуана до Хальфы. Затем обитатели области у священной Нисы, которые справляют известные празднества в честь Диониса. Эти эфиопы и соседние с ними народы такого же происхождения, как и калатии в Индии, они живут в подземных жилищах. Оба этих эфиопских племени доставляют в дар царю каждые 3 года, и делают это до нашего времени, 2 хеника самородного золота, 200 стволов эбенового дерева, 5 эфиопских мальчиков и 20 больших слоновых клыков. Даже колхи и их соседи до Кавказского хребта, до этих ведь пор простирается персидская держава, области же к северу от Кавказа уже не подчинены персам, налагают на себя подати, в виде добровольных даров. Так вот, эти народы еще и поныне посылают царю по 100 мальчиков и 100 девочек. Наконец, арабы ежегодно посылают 1000 талантов ладана. Эти дары они шлют царю помимо подати. Большое количество этого золота, часть которого индийцы посылают царю в виде упомянутого золотого песка, добывают вот каким способом. На востоке индийской земли есть песчаная пустыня. Пустыня Тар или Фар. Ведь из всех известных нам восточных азиатских народов у восхода солнца индийцы — первый народ, о котором у нас есть, по крайней мере, определенные сведения, ибо восточнее Индии простираются пески и пустыни. В Индии есть много разных племен, говорящих на разных языках. Некоторые из них — кочевники, другие же нет. Одни обитают в болотистой дельте реки Инда и питаются сырой рыбой, которую они ловят со своих бамбуковых лодок. Целая лодка делается из одного колена этого бамбука. Эти индийские племена носят одежды из тростникового лыка. Тростник они срезают в реке, затем разделяют на полосы, сплетают наподобие циновок и носят в виде панциря. Далее к востоку обитают кочевые индийские племена, питающиеся сырым мясом. Они называются падеями. Имя объясняется из санскрита и тамильского языка. Падеи родственны веддам на Цейлоне. Обычаи их по рассказам вот какие. Если кто-нибудь, мужчина или женщина, занедужит, то если это мужчина, его убивают ближайшие друзья, мужчины же, ведь, по их словам, недуг, снедающий больного, загубит для них его мясо. А тот уверяет, что вовсе не страдает от недуга, они же, не внимая его словам, умерщвляют его и затем поедают труп. Если же недуг поражает женщину, то ближайшие родственницы больной поступают с ней так же, как и мужчины. Что же касается старцев, то их торжественно закалывают и приносят в жертву божеству, и также съедают. Впрочем, до преклонного возраста доживает у них немного людей, так как всякого убивают уже раньше, если он страдает каким-нибудь недугом. Есть индийские племена, которые держатся иных обычаев, а именно вот каких. Они не убивают ни одного живого существа, не трудятся на нивах, нет у них жилищ, а питаются они травой. В их стране дико растет одно растение, стручки которого величиной с просеное зерно. Эти зерна они собирают вместе с шелухой, варят и употребляют в пищу. Если кого-нибудь из них поражает недуг, то он уходит в пустыню и там ложится. Никто уже не заботится ни об умирающем, ни о страждущем. У всех названных индийских племен половое общение совершается открыто, как у скота. Цвет кожи у всех их одинаковый, именно такой, как у эфиопов. Также и семя, которым они оплодотворяют женщин, не белые, как у остальных народов, а черное, под цвет их кожи. Такое же черное семя и у эфиопов. Эти индийские племена обитают еще дальше, к югу от персов, и никогда не подчинялись Дарию. Другие индийские племена, напротив, обитают вблизи области Пактики и ее главного города Каспатира, севернее прочих индейцев. По своему образу жизни они приближаются к бактрийцам. Это самое воинственное из индийских племен, и они уже умеют добывать золото. В их земле есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи, величиной почти с собаку, но меньше лисицы. Несколько таких муравьев, пойманных на охоте, есть у персидского царя. Муравьи эти роют себе норы под землей и выбрасывают оттуда наружу песок, так же, как это делают и муравьи в Элладе, с которыми они очень схожи видом. Вырытый же ими песок золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Для этого каждый запрягает в ярмо 3 верблюдов, по бокам верблюдов-самцов, которые бегут рядом, как пристяжные, а в середине самку-верблюдицу. На нее они и садятся, выбирая преимущественно спокойную, которая только что ожеребилась. Их верблюды быстротой не уступают коням, а помимо того могут нести гораздо более тяжелые вьюки. Описывать вид верблюда я не буду, потому что он известен в Элладе. Скажу только то, что не знают о верблюде. На задних ногах у верблюда 4 бедренных мускула и 4 сустава, и половые части, находящиеся между задними ногами, обращены к хвосту. В такой верблюжьей упряжке индейцы отправляются за золотом с тем расчетом, чтобы попасть в самый сильный зной и похитить золото. Ведь муравьи от зноя прячутся под землей. Солнце в стране этих народов самое знойное утром, а не как в других местах в полдень. Лишь около полудня, когда у нас расходится рынок, солнце стоит там уже высоко на небе. Именно в это время оно припекает там гораздо сильнее, чем в полдень в Элладе, так что, по рассказам, люди должны в это время освежаться купанием. А в полдень в Индии солнце припекает почти так же сильно, как и в других странах. После полудня же солнце сияет там так же ярко, как у нас утром. А затем солнце делается все холоднее, пока при закате не станет совершенно холодным. Эти климатические условия характерны для узких горных долин Ладака. После полудня солнце исчезает, и наступает холод. Когда индийцы приедут на место с мешками, то наполняют их золотым песком, и затем как можно скорее возвращаются домой. Муравьи же, тотчас, по словам персов, по запаху почуяв их, бросаются в погоню. Ведь ни одно животное не может сравниться с этими муравьями быстротой бега. Так что если бы индийцы не успели опередить их, пока муравьи соберутся, то никто бы из них не уцелел. Так вот, верблюдов-самцов, те ведь бегут медленнее самок и скорее устают, они отвязывают в пути и оставляют муравьям сначала одного, потом другого. Самки же, вспоминая оставленных дома же ребят, бегут без устали. Таким-то образом индийцы, по словам персов, добывают большую часть золота, а некоторые, гораздо меньшее количество, выкапывают из земли.